Объявить, говоришь? Ишь, какой скорый. И куда вы все, голубчики мои, все торопитесь? Все без оглядки бежать хотите? Но вы же сами имели это в виду, Ваше Величество. Имела, только в виду одно, а на бумаге другое. Мне спешить некуда. Я и посмотреться еще могу. Но народ-то при чем? Его ты что сюда путаешь? Для народа все мы враги кровные. Все на одно лицо, на одну мерку благодетели. Чтобы не видеть нас никогда, имен наших не слышать. Как можно, Ваше Величество? Разве не видите вы восторгов, с коими толпа приветствует каждый ваш выход, каждое появление? А как же не приветствовать? На то и Андрея Ивановича Ушакова держим. На то и соглядатаем платим. На то и из попов тайно исповедные спрашиваем, чтобы приветствовали, здравицу погромче кричали. Кому ты байки свои рассказывать собираешься? Аль меня за дитё малое принял, умом повредился. С народом один разговор. Палка покрепче, да кнут похлеще. Тогда и любовь, тогда и порядок. Кажется, я ли не пекусь о благополучии народном? Ты-то печешься, герцог, печешься. Да только пироги-то твои поперек глотки становятся. Ну-тка давай с тобой припомним, где это было-то, не как в Киевском полку, в селе каком-то тамошнем. Только объявил себя бродяга царевичем Алексеем, так его государем законным и поп, и солдаты признали. Молебен благодарственный служить стали. Вот, мол, наконец правды дождутся, свет в окошке увидят. Али у Ивана Затрапезного на фабрике-то его полотняной Ярославской, где обои для театру московского ткалиса, рабочие прямо на хозяина пошли пришить его своими руками. Это от чего? От благополучия твоего? Али от того, что проспустили вы их? Подожди, не перебивай, коли начали. Что с башкирами было, что с киргизами? Война не война, а без солдат не обходилось. Дворян одних перетаскали в тайный приказ, видимо-невидимо. В Сибирь посылали. Сколько там всего каторжных-то набралось за наши с тобой годы? Никогда не считал нужным считать, Ваше Величество. Не считал, значит. А мне вот, Андрей Иванович-то, возьми и скажи для интересу только. 10 000 набежало, Ернест Карлович, войско целое. Да еще сколько к ним прибавим? У Андрея Ивановича работы год от года прибавляются, а ты сразу наследника младенца объявлять. Тут еще думать и думать надо. Я плоха, а дуреха принцесса и того хуже. Вот поди объяви, тут тебе и пойдет смута. Про кого другого толки пойдут? Спору нет, Ваше Величество, родители Иоанна Антоновича к правлению не способны. Не способны. А кто ж тогда способен? Значит, вся надежда, что еще поживу до лет его совершенных. А то и того дольше сама править буду. Чего ж заранее о наследовании говорить? Я думала о возможности регентства, которое внесло бы ясность и поселило доверие к младенцу. Опять за свое. Ход новый к власти облюбовываешь. Тебе бы в регенты объявленные. Тебе бы в правители. Но ведь это все только предположение, Ваше Величество, предусмотрительность, подсказанная интересами государственными. Какими там государственными? Твоими, герцогскими, беронскими. Ты расчеты-то свои не очень разводи. Сколько кому жить, все в руце Божьей. В чужую могилку, герцог, не ляжешь, да и своей не уступишь. Ты на мою смерть надеешься, а мне, может, на твоих похоронах судьба слезу пролить. Вы обижаете меня этим разговором, Ваше Величество? Обижаю, нет ли? Так и ты меня обидел. Только чего уж нам в наши-то годы обидами считаться? Поздно. А тебе я вот что скажу. Вызывай Алексея Бестужева в Петербург. Бестужева? Оглох, что ли? Сейчас посылаю за Алексеем Петровичем в Гамбург».